Он опять начал объяснять Щукину. Нет, извините, я не могу с вами говорить. У меня голова даже закружилась. Вы нам мешаете, время понапрасну теряете. Алексей Николаевич! Обратился он к одному из служащих. Объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной. Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг. А Алексей Николаевич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса. Монотонный, сдержанный бас Алексея Николаевича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной. Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетиту решилась. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия. А Алексей Николаевич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер. Удивительно противная баба! Возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы, и то и дело подходя к графину с водой. Это идиотка! Пробка! Меня замучила, их заездит подлая. Фух, ай, сердце бьется. Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаевич. Что у вас там? Да никак не втолкуем, Петр Александрович. Просто замучились. Мы ей пропаму, а на прирему... Я не могу ее голоса слышать. Заболел я, не выношу. Позвать швейцара, Петр Александрович. Пусть ее выведет. Нет. Она визг подымет. А в этом доме много квартир, и про нас черт знает, что могут подумать. Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей. Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаевича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сильный тенорок бухгалтера. Замечательно, подлая. Возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. Глупа, как сива, и мерен. Черт бы ее взял. Кажется, у меня подагра разыгрывается. Опять мигрень. В соседней комнате Алексей Николаевич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу. Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что. Ну, нечего, своей жене постучи, скважина. Не очень-то рукам волю давай. И глядя на нее со злобой, со стервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаевич сказал тихим придушенным голосом. Вон отсюда. Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю. Мой муж коллежский асессор, скважина эдкая. Схожу к адвокату Дмитрию Павловичу, так от тебя звоней не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься. Я до вашего генерала пойду. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Пошла вон отсюда язва! Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие. Что такое? Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и тоже красные, видимо, замученные, растерянно переглядывались. Ваше превосходительство! Вот этот! Вот самый! Вот этот! Постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается. Я женщина слабая, беззащитная. Мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь. Хорошо, сударыня. Я разберу, я приму меры. Уходите после... А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны. Хистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять. Сударыня, я вам уже говорил, здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Что вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете. Щукина выслушала его и вздохнула. Так-так. Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость. Заставьте вечно Бога молить. Будьте отцом родным, защитите. Если медицинского свидетельства мало, то могу из участка удостоверение представить. Прикажите выдать мне деньги. У Кистунова заребило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул. Сколько вы хотите получить? 24 рубля 36 копеек. Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной. Берите и уходите. Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила. Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место? Я уеду. Молен, у меня страшное сердцебиение. По отъезде его Алексей Николаевич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по 20 капель, усели за работу. А Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов. Приходила она и на другой день.